Мероприятие по проведению праздничных мероприятий в пиццерии. Первый метод. День благодарности покупателям. Цель. Повысить осведомленность, создать атмосферу ожидания, обеспечить занятость персонала, активизировать деятельность в период вялых продаж, создать трафик, стимулировать пробную покупку. Целевая аудитория, мишень, существующие, потенциально новые покупатели. Стоимость – дорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату проведения мероприятия, подготовить достаточное количество персонала, согласовать участие партнеров-поставщиков, согласовать работу с телефонной компанией. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Выберите вечер, когда продажи традиционно идут вяло, например, в понедельник или вторник, а также определенный период времени, например, от 18 до 20 часов. В течение этих двух часов все товары, кроме тех, которые вы исключите, покупатели получают бесплатно. Но не объявляйте об этом заранее. Делайте это нерегулярно и без предварительного объявления. Когда вы проведете эту акцию в первый раз, вы увидите, что ваша известность благодаря рекламе из уст в уста возрастет невероятно. Ключ к успеху этой промо-тактики в отсутствии рекламы, за исключением рекламы из уст в уста. Поэтому никто не знает о том, когда это случится. Но когда акция произойдет, она заставит всех говорить о себе. Совершенно неожиданно самые вялые часы ваших продаж станут вдруг наиболее прибыльными. Ввиду его необычности и силы влияния на покупателей, большинство пиццерий проводит его не чаще одного раза в год, а уж покупатели говорят о нем целый год и с нетерпением его ждут. Обычно выбирается самый пустой день недели – вторник или четверг. Например, выбираете четверг. Тогда в среду завозите в пиццерию двойной комплект продуктов и упаковки. Также директор пиццерии сам обзванивает весь персонал, который должен отдыхать в четверг, и приглашает на сбор коллектива в четверг в 2 часа дня. В четверг в районе 2 часов собираете весь коллектив. Просите всех сдать директору пиццерии мобильные телефоны, а также объявляйте о запрете пользоваться телефонами пиццерии для исходящих звонков. После этого объявляйте о том, что в пиццерии сегодня с 15 часов проводится ДБК. На прилавок помещается пустой круглый стеклянный аквариум, в который директор ресторана бросает несколько купюр. Одну 1000-рублевую, две 500-рублевых и по 4 купюры достоинством 100 и 50 рублей. Всего, например, 2600 рублей. После 15:00 покупатель подходит к прилавку и делает заказ. Кассир принимает заказ, повторяет его, называет сумму заказа, и в тот момент, когда покупатель достает деньги, собираясь расплачиваться, продавец говорит ему о том, что сегодня пиццерия, название, проводит день благодарности своим покупателям, и покупатель получает свой заказ бесплатно. В этот момент очень интересно смотреть на лицо покупателя. Шок. А затем сначала недоверчивая улыбка и невысказанный вопрос. В чем подвох? Но потом понимает, что ему говорят правду. В этот момент продавец, улыбнувшись, говорит покупателю. Но так как сегодня мы не получаем оплату от покупателей, то мы сегодня не получим и зарплату. Поэтому мы поставили на прилавок пустой аквариум и предлагаем, если не жалко, бросить в него какие-то деньги для нас, если вам понравилась наша пицца и наше обслуживание. Вот посмотрите, предыдущие покупатели бросили. И указывайте на те банкноты, которые уже лежат на дне аквариума. При этом за прилавком в этот день должны находиться лучшие, улыбчивые и убедительные продавцы. А директора пиццерии не должно быть поблизости от прилавка. 90% покупателей откликнутся на убедительные, но обязательно ненавязчивые слова продавца и опустят какие-то деньги в аквариум. Покупатель отходит от прилавка, садится за стол, хватается за мобильный и начинает звонить своим родственникам, коллегам, знакомым и говорить о том, что он получил пиццу, пиво и наггетсы бесплатно. Начинаются звонки на доставку от этих уже узнавших о халяве покупателей. Но им, извинившись, отвечают, что День благодарности покупателям проводится для тех покупателей, которые приходят в пиццерию. Тем временем появляются покупатели, уже извещенные теми, которые уже находятся в пиццерии. Пиццерия быстро заполняется гостями, заполняется и аквариум для персонала. В 23 или 24 часа пиццерия закрывается. Из денег в аквариуме директор пиццерии забирает свои 2600 рублей. Остальные деньги делятся между сотрудниками. Обычно в этот день они получают в 2-3 раза больше, чем за обычную смену. Результат проведения ДБП. Первое. 3-4 дня после ДБП покупателей приходит на 23-35% больше, чем если бы акции не было. Второе. Покупатели еще 2-3 месяца помнят и обсуждают ДБП. Задают вопросы о следующем ДБП. Третье. Затраты по сырью можно возложить, оговорить с поставщиками пепси, кока-колы, пива, чая, кофе и других ингредиентов. Нужно только правильно подать им это событие и показать выгоду его проведения. Четвертое. Затраты на персонал, работавших в этот день, оплачены из пожертвований благодарных покупателей. Второй метод. Выигравшая рыбка. Цель. Пробуждение интереса к работе пиццерии. Создание имиджа пиццерии. Повышение продаж в пиццерии. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации сложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие поставщиков-партнеров. Сроки изготовления, подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Обязательно поставьте на прилавок круглый аквариум. Поощряйте гостей бросать в них свои визитки. Раз в неделю проводите конкурс на выигравшую визитку. Назовите его «выигравшая рыбка». Пригласите выигравшего и 2-3 его сослуживцев на бесплатный завтрак или обед. Украсьте стол шарами и особой табличкой. Зарезервировано для выигравшей рыбки. Третий метод. Лучший стол в пиццерии. Цель. Пробуждение интереса к работе пиццерии. Нестандартный способ привлечения покупателей. Создание имиджа пиццерии. Повышение продаж в пиццерии. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость недорого. Сложность реализации несложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется футболка размера L. Баннер на стол. Дизайн баннера и дизайн футболки должен быть одинаковый. Назначить дату. Согласовать участие партнеров-поставщиков. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. В каждой пиццерии есть плохой или не совсем удобный стол, который размещен на проходе, близко к входной двери или по дороге в туалет. И зачастую мы не обращаем внимания на этот стол. Давайте подумаем, как заполнить его посетителями. Предварительно на стол ставится крупный баннер с надписью «Это самый лучший стол». Важный аспект этого мероприятия – это воздействие на желание человека, то есть халява. Предлагаем посетителю сесть не за стол, который он выбрал, а за тот, который нужен нам. Объясняем ему, что если сядет за этот стол, то заведение делает ему скидку на заказанную пиццу в размере 50%. А также мы просим его надеть футболку с надписью «Это лучший день в моей жизни. Я сегодня заключил лучшую сделку в своей жизни. Я большой везунчик, благодаря пиццерии, название, в конце смайлик». Четвертый метод. Чемпионат города по поеданию пиццы. пиццерии необходимо проводить разные мероприятия. Например, красочно и привлекательно отмечать круглые даты нашего заведения. Кроме того, замахнитесь на городской или даже областной уровень. И, конечно, кейтеринговые мероприятия на месте в пиццерии и с выездом к заказчику со своим кейтеринговым меню. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели. Потенциальные новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. На подготовку необходимо до 4 недель. Практическое описание. Тщательно подготовьтесь, громогласно объявите, а затем успешно проведите это мероприятие. Не забудьте предварительно в течение месяца проводить отборочные соревнования, а затем торжественный финал. Победитель получит право, например, на бесплатное годовое обслуживание в нашем заведении. Мероприятие может проводиться как с отборочными соревнованиями, так и без. Также за один день до мероприятия делать 5 штук частично выпеченных корочек, парбейков, из теста телия, размером 40 на 60 см. Необходимо договориться со спонсорами о поставке необходимых продуктов, бесплатных, для проведения мероприятия. Первый вариант мероприятия. Мы ставим на прилавок большой аквариум, сухой или широкую емкость. Рядом укладываем анкеты примерно 100 штук и ставим или вешаем объявление. Мы проводим чемпионат города по поеданию пиццы. Желающий заполняет анкету. Дизайн должен быть ярким и вызывающим. Пункты для заполнения берем с нашей основной анкеты. Конечно же, добавляем число и время проведения. Самое главное, в нижней части анкеты пишем, за какой приз поборются все участники. После заполнения покупатель кладет заполненную анкету в аквариум. А после чего, когда наберем большое количество анкет, выбираем из них 20 участников. Параллельно идет расширение базы данных за счет внесения данных записавшихся. Назначаем дату проведения мероприятия. Например, в субботу 27 числа. Начало в 12 часов дня. Ранее в рассылке приглашения указываем, что можно приходить с группой поддержки и что участники и члены группы поддержки должны приходить исключительно голодными. Рядом с входом устанавливаем весы, чтобы каждый участник взвесился до начала мероприятия. Фиксируем и записываем вес участника. Расставляем 10 столов. За каждый садятся по 2 участника. Начинаем с небольшого рассказа о нашем мероприятии. В этот момент наш пиццайола готовит пиццы из ингредиентов, которые принесли наши спонсоры. Далее наши частично выпеченные корочки, парбейки, размером 40 на 60 см, разрезаются на 3 штуки формы угла. Помещаем куски на досках перед каждым участником. Мы можем проводить соревнования в 2 видах. Жесткий вариант, сухой, то есть без возможности запивать проглатываемые куски жидкостью. Легкий вариант, мокрый, то есть перед каждым участником необходимо поставить баночку Пепси или другого напитка от нашего спонсора, для того, чтобы запивать кусочки пиццы. Засекаем 5 минут и даем старт. Группы поддержки активно болеют за своих участников. Победителя определяем по визуально недоеденному куску. У кого меньше, тот победил. Второй вариант мероприятия. Самый большой огнеед города. Описание. Схема такая же, как и выше. Выносим такие куски, но на каждый кусок пиццы наносим 20 капель острого соуса табаско. Соревнования идут под громкую итальянскую музыку. Требуются подложки или доски для пиццы, желательно деревянные, 40 на 60 см или 40 на 20 см, или с круглым диаметром 40 см. Острый соус табаско, красивые дипломы для победителей, занявших первое, второе, третье места, и продукция спонсоров. обязательно фото и видеосъемка. Пятый метод – проведение конкурсов и вручение наград. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры, поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. Придумайте собственную премию или возьмите на вооружение одну из существующих. К примеру, объявите конкурс среди сайтов определенной тематики и присудите нескольким участникам то или иное звание. Их владельцы наверняка в ответ на награду разместят у себя ссылку на ваш сайт. Также можно устраивать конкурсы с голосованием, но уже среди людей, а не проектов. Участники конкурса обычно постят среди своих друзей и знакомых ссылки на голосование и просят отдать за них голос. Подобные перепосты непременно привлекут внимание к вашему проекту. Конкурсы и розыгрыши призов – проверенные временем средства привлечения внимания, но их нужно использовать правильно. Число возможных вариантов здесь не ограничено, как не ограничено количество способов, делающих призы действительно ценными и помогающими поднять ваши продажи. Ниже вы найдете многие из таких промо-тактик. Вы даже можете закупить печенье судьбы. Небольшое печенье, особенно часто такие подают в китайских ресторанах, в котором запечена бумажка с пословицей, предсказанием и тому подобной, со специальными вкладышами. Например, скидками на покупки. Каждый покупатель получает такое печенье и, разламывая его, получает скидку, о которой сообщается в запеченной бумажке. Посмотрите, как различаются по уровню энергетики объявления «На этой неделе скидка 10%» и «Заходите, съешьте печенье и узнайте, получите ли вы 20% скидку на ваши покупки». Для достижения желаемого результата вы можете использовать смешанные скидки, несколько 20%, чуть больше 15% и много 10%. Такая тактика часто стимулирует людей делать больше покупок, поскольку они знают, что скидка действует только в этот день. Конкурсы привлекают внимание к вашему бизнесу, а также делают возможным сбор имен и адресов для вашего списка рассылки. Всегда старайтесь разрабатывать эти промо-акции так, чтобы люди не могли не принять в них участие. Шестой метод. Тусовки и неформальные встречи. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Расширение базы данных для рассылки. Целевая аудитория. Существующие покупатели. Потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал и партнеры-поставщики. Требуется назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления – подготовка в течение одного месяца. Практическое описание. На эти мероприятия попросите своих покупателей, чтобы они приходили со своими родственниками, партнерами, друзьями, знакомыми. Все новички могут стать потенциальными покупателями. Седьмой метод. Клуб дней рождения. Цель – улучшение имиджа. Нестандартный способ привлечения покупателей. Увеличение базы данных покупателей для рассылки. Увеличение продаж. Повышение осведомленности покупателей. Повышение общественной доброжелательности. Целевая аудитория – существующие покупатели, потенциально новые покупатели. Стоимость – недорого. Сложность реализации – сложная. Кто будет выполнять? Персонал, партнеры-поставщики. Требуется – подготовить набор документов, программы проведения дней рождений, прайс-лист, красочное описание в форме листовки, назначить дату, согласовать участие партнеров. Сроки изготовления. Подготовка в течение одного месяца. Праздники заказываются минимум за один месяц вперед. Практическое описание. Установите специально сделанный и привлекательный ящик и регистрационные анкеты на видном месте недалеко от прилавка. Наши сотрудники должны говорить и приглашать покупателей присоединиться к программе дней рождения. Эту же информацию необходимо вывести на дисплеи, установленные на обратной стороне кассовых аппаратов. Собранные за месяц регистрационные листы обрабатываются, и данные заносятся в базу данных покупателей. Покупатели получают бесплатную пиццу в день своего рождения, а также специальную поздравительную открытку с фотографией нашего заведения и персонала. Стратегия празднования дней рождений в пиццерии. Такие личные праздники, как дни рождения, именины, годовщины, являются отличной рекламной возможностью, поскольку существующие и потенциальные покупатели, как правило, пребывают в праздничном настроении. Людям нравится чувствовать себя особенными, и наше напоминание об этом приятном для них событии может порождать с их стороны теплые отношения к нашей пиццерии и ее персоналу, а также лояльность. Дни рождения покупателей – одна из ваших лучших возможностей для создания списка рассылки и его постоянного увеличения. Дни рождения особенно эффективны для детей, которые часто просят своих родителей провести его в нашем заведении. День рождения. Попросите своих сотрудников поощрять покупателей заполнять регистрационную анкету клуба дней рождений. Покупатели возвращают заполненную анкету сотруднику, который кладет их в коробку. Данные из регистрационных анкет переносятся каждую неделю в базу данных и запускается специальная 4-недельная программа приглашения покупателя отпраздновать свой день рождения в нашей пиццерии. Если такая программа не запущена, то можно ограничиться рассылкой купонов на день рождения. Таким образом, ваше предложение на день рождения – может привлечь новых покупателей. В поздравительных открытках следует читать: «Поздравляем с днем рождения! Чтобы сделать его еще более особенным, у нас есть подарок или пирог, ждущий вас. Просто позвоните, чтобы сообщить нам, когда вы придете к нам в пиццерию, и получите свой счастливый день рождения».